Глава вторая. С первой же недели присутствие Полины внесло в дом радость. Ее здоровая уравновешенность и спокойная улыбка смягчали глухое раздражение, в атмосфере которого жили Шанто. Дядя обрел в ней отличную сиделку. Тетка была весьма довольна, что с появлением девочки Лазар больше стал бывать дома. Одна только Вероника продолжала ворчать. Казалось, от того, что в ящике бюро лежат неприкосновенные 150 тысяч франков, Шанто чувствовали себя богачами. У них появилась новая точка опоры. Среди разорения забрезжила надежда, хотя никто не знал точно, в чем она заключается. На третий день ночи у Шанто начался приступ подагры, приближение которого он предчувствовал. В течение недели у него уже покалывало в суставах, его знобило. Малейшее движение внушало ему непреодолимый страх. С вечера он сравнительно спокойно лег спать, но в 3 часа утра боль возникла в большом пальце левой ноги. Вскоре она перешла в пятку, затем охватила всю щиколотку. До рассвета Шанто тихо стонал, покрываясь испариной под своим одеялом. Он не хотел беспокоить окружающих. Его подагра наводила ужас на весь дом, поэтому Шанто терпел до последней возможности и никого не звал, стыдясь, что по собственной неосторожности вызвал приступ, и зная, с какой злобой относятся к его недугу домашние. Но когда около 8 часов утра Вероника проходила у его двери, Шанто уже не мог удержаться и вскрикнул от невыносимой боли. «Так, готово», — проворчала служанка. «Он уже воет». Она вошла и увидела, что Шанто стонет, катаясь по подушкам. «Вот хозяйка-то будет довольна», — проговорила Вероника. Лучшего утешения для больного она не могла придумать. Действительно, когда хозяйку предупредили, она зашла к Шанто, у нее в отчаянии опустились руки. «Уже», — сказала она, — «не успела я приехать, как началось». За 15 лет в ее душе накопилась ненависть к мужниной подагре. Она смотрела на его болезнь как на личного врага, как на злодейку, которая отравила ей жизнь, расстроила карьеру сына, разрушила все ее честолюбивые планы. Не будь подагры, разве стали бы они жить в заброшенной деревушке? И, несмотря на свое доброе от природы сердце, она с содроганием и злобой относилась к приступам болезни, уверяя, что не способна ходить за больным и бессильно помочь. «Боже мой, как я страдаю!» — бормотал несчастный старик. «Сегодня приступ будет еще сильнее, чем в прошлый раз, я чувствую. Уходи отсюда, если тебя это раздражает. Только пошли сейчас же за доктором Казыновым». С этой минуты в доме началась суматоха. Лазар отправился в Араманш, хотя в семье уже мало уповали на помощь врачей. За 15 лет Шанто перепробовал всевозможные лекарства. Но с каждым новым способом лечения болезнь только обострялась. Вначале приступы случались редко и были слабее, но со временем они участились и усилились. На сей раз боль охватила обе ступни и грозила перейти в колено. Врачи уже испробовали на больном 3 метода лечения. Его жалкое тело превратилось в объект врачебных экспериментов. На нем испытывали действие различных рекламных средств. Сперва врачи прибегали к обильным кровопусканиям, затем без меры стали давать слабительные, теперь его пичкали кальхицином и литием. От потери крови организм еще больше ослабел, и подагра из острой мало-помалу перешла в хроническую. Местное лечение оказалось безуспешным. Пиявки вызывали анкилоз, опий затягивал приступы, нарывные пластыри оставляли язвы на теле. Поездки в Висбаден и Карлсбад не возымели никакого действия на больного, а курс лечения в Виши едва не убил его. «Боже мой, как я страдаю!» — повторял Шанто. «Точно собаки грызут мне ногу!» И он метался на постели, пристраивая свою ногу то так, то эдак, в надежде облегчить свои муки. Но приступ не прекращался. Боли усиливались, каждое движение заставляло его жалобно стонать. Вскоре стоны превратились в непрерывный рев. Боли не давали больному опомниться. Его бросало то в жар, то в холод, и томила палящая жажда. В это время в комнату неслышно вошла Полина. Стоя возле постели, она серьезно, без слез, смотрела на дядю. Госпожа Шанто, раздраженная воплями мужа, совершенно растерялась. Вероника хотела было поправить одеяло, тяжесть которого была для больного невыносима. Но едва она коснулась лишь его края своими грубыми ручищами, Шанто закричал еще громче, умоляя не трогать его. Вероника вызывала у него ужас, Он утверждал, что она швыряет его, как узел грязного белья. «Тогда нечего меня звать!» — злобно огрызнулась она, выходя из комнаты. «Если вы гнушаетесь людьми, обходитесь без них!» Полина тихонько приблизилась к постели. Детские пальцы легко и ловко отвернули одеяло. Шанто почувствовал минутное облегчение и принял ее услуги. «Спасибо, крошка. Поправь вон ту складку, в ней, наверное, 500 фунтов. Вот только не так быстро, я боюсь». Однако боль возобновилась, стала еще сильнее. Когда госпожа Шанто начала было прибирать в комнате, подняла шторы, поставила чашку на ночной столик, больной рассердился. «Перестань ходить, прошу тебя, все кругом дрожит! Каждый твой шаг для меня как удар молота!» Жена даже не пыталась извиниться или успокоить его. Этим всегда кончалось, его оставляли мучиться одного. «Пойдем, Полина», — только и сказала она. «Ты видишь, дядя не выносит нашего присутствия». Но Полина осталась. Она ступала так осторожно, что ее ножки едва касались паркета. С этой минуты она не отходила от больного, а тот, кроме нее, никого не пускал к себе в комнату. «Мне бы легкий ветерок вместо сиделки», — говаривал он. А у Полины был дар угадывать и облегчать муки. Она предупреждала малейшие желания дяди, оберегала его от слишком резкого света в спальне, подносила ему чашку с овсяным отваром, которую Вероника подавала в дверь. Несчастного старика успокаивало ее присутствие. Он умиленно смотрел, как она сидит на стуле возле кровати, не сводя с него своих больших глаз, сияющих состраданием. Он старался развлечься, рассказывая девочке про свои терзания. «Вот сейчас у меня такое чувство, будто мою ногу режут тупым ножом. Отделяют косточку за косточкой, и при этом, честное слово, мне кажется, что ее горячей водой поливают». Затем характер боли изменялся. Точно железное кольцо сжимало ногу, мускулы напрягались, как натянутые струны скрипки, готовые лопнуть. Полина сочувственно слушала. Ей казалось, все было понятно, и она кротко внимала жалобам и крикам дяди, думая только об его выздоровлении. Она радовалась, когда в промежутке между двумя воплями ей удавалось вызвать улыбку на лице Шанто. Когда, наконец, приехал доктор Казынов, он пришел в восторг от Полины и звонко чмокнул в голову маленькую сиделку. Это был мужчина лет 54, сухой и крепкий. Прослужив 30 лет флотским врачом, он вышел в отставку и поселился в Ранмаше, в доме, доставшемся ему по наследству от дяди. С тех пор, как доктор Казынов вылечил госпожу Шанто от растяжения связок, он стал другом всей семьи. «Ну вот я опять у вас», — сказал он. «Прикатил пожать вам руку, но вы знаете, что в остальном я могу сделать не больше, чем эта девочка. Дорогой мой, когда у вас наследственная подагра и когда вам перевалило за 50, надо смириться. К тому же вас окончательно доконали всеми этими снадобьями. Единственное средство – терпение и фланель, вы сами знаете». Доктор любил выдавать себя за скептика. За 30 лет практики на глазах у него умерло столько несчастных под всеми широтами и от всяческих болезней, что он составил себе весьма скромное мнение о медицине. Чаще всего он предоставлял жизни самой постоять за себя. Однако он осмотрел распухший палец на ноге, лоснившийся и багровый, затем ощупал колено, куда перекинулось воспаление. На кончике правого уха доктор обнаружил твердый белый бугорок. «Доктор», — простонал больной, — «неужели вы не облегчите мои страдания?» Лицо Казанова стало серьезным. Его заинтересовал бугорок на ухе, этот подагрический узел. Новый симптом болезни вернул ему утраченную веру в медицину. «Бог мой», — пробормотал он. «Попробую прописать щелочь и соли. Болезнь, очевидно, становится хронической». Затем он рассердился. «Вы сами тоже виноваты. Не соблюдаете режим, который вам указан. Никакого мациона, вечно в кресле. И держу пари, что вы опять пили вино и ели мясо. Ведь правда? Признайтесь, ели вы что-нибудь возбуждающее?» «Всего только маленький кусочек паштета», — робко признался Шанто. Доктор воздел руки, словно призывая в свидетели силы небесные. Он вытащил из карманов своего широкого сюртука несколько склянок и стал приготовлять микстуру. Местное лечение ограничилось тем, что доктор обложил ногу и колено ватой, а сверху забинтовал клеенкой. Уезжая, доктор дал указания по уходу за больным Полине. Каждые 2 часа ложку микстуры, овсяного отвара, сколько больной пожелает, но главное – строжайшая диета. «Разве можно удержать его от еды?» – сказала госпожа Шанто, провожая доктора. «Нет-нет, тетя, вот увидите, он будет умником», – осмелев, вставила Полина. «Он будет меня слушаться». Казанов с добродушной усмешкой поглядывал на разумное личико Полины. Он опять расцеловал ее в обе щеки. «Девчурка создана для того, чтобы заботиться о других», — проговорил он, бросив на нее проницательный взгляд, как будто ставил диагноз. Шанто кричал целую неделю. Едва стала проходить левая нога, как начала болеть правая, и страдания возобновились с удвоенной силой. Весь дом трепетал. Вероника заперлась на кухне, чтобы не слышать криков. Даже госпожа Шанто и Лазар иногда уходили из дому, их нервы не выдерживали. Только Полина не покидала комнаты, где ей приходилось бороться с капризами больного, во что бы то ни стало требовавшего себе котлету, вопившего, что он голоден, что доктор Казанов осел, не способный его вылечить. Ночью боли становились особенно мучительными. Полина спала 2-3 часа самое большее. Несмотря на это, она вела себя молодцом. Трудно было представить себе более крепкую девочку. Госпожа Шанто почувствовала облегчение и в конце концов приняла помощь ребенка, водворившего в доме покой. Наконец наступило выздоровление. Полина снова была свободна. Между ней и Лазаром завязалась тесная дружба. Сначала они проводили время в просторной комнате Лазара. Он велел сломать перегородку и занял таким образом половину помещения на 3-м этаже. В углу за старинными порванными ширмами скрывалась небольшая железная кровать. У стены стояли некрашенные деревянные полки с книгами, около 1000 томов. Среди них классики и разрозненные томики сочинений, обнаруженные Лазаром на чердаке их дома в Кане и перевезенные в Бонвиль. У окна помещался старинный нормандский шкаф громадных размеров, заставленный множеством удивительных предметов. Тут была коллекция минералов, старые вышедшие из употребления инструменты, сломанные детские игрушки. В комнате стоял также рояль, над которым висели рапиры и маска для фехтования. Кроме огромного круглого стола, имелся еще старинный стол для черчения, очень высокий и до того заваленный бумагами, рисунками, коробками из-под табака, курительными трубками, что на нем негде было писать. Попав в этот хаос, Полина пришла в восторг. Целый месяц у нее ушел на изучение комнаты, и каждый день она делала новые открытия. Вот Робинзон с гравюрами, найденный среди книг. Вот сломанный паяц, выуженный ею из-под шкафа. Едва встав с постели, девочка бежала в комнату кузена и располагалась там. Она приходила туда и после обеда, словом, жила в ней. Лазар с первого же дня относился к Полине как к мальчику, младшему братишке, который моложе его на 9 лет. Этот маленький товарищ с большими умными глазами был такой веселый, забавный, что Лазар перестал стесняться его. Курил трубку, читал, развалясь в кресле и положив ноги на стол, писал длинные письма, куда вкладывал цветы. Однако иногда его младший товарищ становился отчаянным озорником. Полина то прыгала на стол, то выскакивала из дыры в ширмах. Однажды утром Лазар обернулся, не слыша ее голоса, и увидел, что она, в маске для фехтования, с рапирой в руке, отвешивает поклоны воображаемому противнику. Если же Лазар покрикивал на нее, призывая к порядку, или грозил выгнать вон, то начиналась дикая возня. Оба в запуске бегали, прыгали, опрокидывая мебель. Она кидалась к нему, висла у него на шее, он кружил ее вокруг себя. Юбки Полины разлетались по воздуху, и она была похожа на заведенный волчок. Лазар сам становился с нею мальчишкой, и оба заливались беззаботным детским смехом. Затем они увлеклись игрой на рояле. Это был старинный инструмент Эрара, выпуска 1810 года, на котором девица Эжени де Левеньер 15 лет давала уроки музыки. В его потертом лакированном корпусе из красного дерева струны звучали глуховато, словно отдаленный певучий стон. Лазар не добился от матери нового рояля и во всю мощь барабанил по клавишам старого, тщетно пытаясь извлечь из него романтические созвучия, звеневшие у него в голове. Он усвоил привычку дополнять игру пением, чтобы получить желаемый эффект. Страстно увлекаясь музыкой, Лазар вскоре стал злоупотреблять терпением Полины. Он нашел в ней постоянную слушательницу и в послеобеденные часы исполнял перед кузиной весь свой репертуар. Самые сложные вещи, какие только существовали в музыке того времени, особенно произведения Берлиоза и Вагнера, еще не нашедшие себе признания. Сначала Лазар напевал сквозь зубы, затем во весь голос, помогая работе пальцев. Полине было очень скучно, но она терпеливо слушала, боясь огорчить кузена. Сумерки часто заставали их за роялем. Лазар, опьяненный музыкой, делился с нею своими грандиозными замыслами. Он тоже будет гениальным музыкантом, что бы ни говорила мать и все другие. Еще в Каннском лицее преподаватель музыки был поражен его музыкальным дарованием и пророчил ему славу. Лазар тайком изучил композицию, а теперь работал самостоятельно. Задумал симфоническую поэму «Земной рай». У него даже был готовый отрывок «Адам и Ева, изгнанные из рая Херувимом». Торжественно скорбный марш, который он как-то вечером согласился сыграть Полине. Девочка его одобрила, музыка ей очень понравилась. Однако она спорила с Лазаром, говоря, что сочинять красивую музыку, разумеется, приятно, но не умнее ли послушаться родителей и стать префектом или судьей? Разлад между матерью и сыном огорчал всю семью. Сын говорил о поездке в Париж и о поступлении в консерваторию. Мать требовала, чтобы он до октября выбрал себе какую-нибудь профессию, подобающую молодому человеку из хорошей семьи. Полина поддерживала тетку и со свойственным ей спокойствием заявила однажды, что берется уговорить кузена. Все над этим посмеялись, а Лазар в негодовании шумно захлопнул крышку рояля, назвав Полину пошлой мещанкой. Они были в ссоре 3 дня, затем помирились, и чтобы расположить девочку к музыке, Лазар вздумал учить ее играть. Он ставил ей руку, часами заставлял разучивать гаммы. Но его возмущала ее неспособность увлечься музыкой. Полина во время игры непрерывно шалила, она забавлялась, пуская бегать по клавишам минуш, лапки которой извлекали дикие звуки. Девочка уверяла, будто кошка исполняет пресловутую сцену изгнания из земного рая, чем ей удавалось рассмешить даже самого композитора. Тогда снова начиналась дикая потеха. Полина висла у Лазара на шее, он кружил ее по комнате. Минуш тоже принимала участие в игре, прыгая со стола на шкаф. Матьежа к игре не допускался. Уж очень бурно он проявлял свой восторг. Однажды Лазар, разозлившись, напустился, как обычно, на Полину. «Убирайся от меня, пошлая мещанка! Пусть мама обучает тебя музыке, если хочет!» «Да твоя музыка ни на что не нужна», — напрямик отрезала Полина. «На твоем месте я бы стала доктором». Лазар посмотрел на нее негодующим взором. «Доктором! Вот новость! С чего это взбрело ей в голову?» Он был так увлечен, с таким пылом предавался своей страсти, что, казалось, она должна была сокрушить все преграды. «Помни!» — вскричал он. «Если мне помешают стать музыкантом, я покончу с собой!» Лето ускорило выздоровление Шанто. Полина была теперь свободна и могла гулять вместе с Лазаром. Большая его комната пустовала, теперь друзья резвились на просторе. В первые дни они довольствовались террасой, обсаженной чахлыми кустами тамариска, загубленными морским ветром. Вскоре, однако, они захватили в свое владение весь двор, оборвали цепь у колодца, распугали десяток тощих кур, питавшихся кузнечками, вздумали играть в прятки на конюшне и в пустом каретном сарае, где от их беготни обваливалась штукатурка. Затем они перебрались в огород, сухой клочок земли, который Вероника мотыжила по-крестьянски. 4 грядки, засеянные безвкусными толстокожими овощами, были обсажены грушевыми деревьями, с искалеченными обрубками вместо ветвей и стволами, согнувшимися под напором все того же северо-западного ветра. Отсюда через небольшую калитку Лазар и Полина вышли однажды прямо на скалы. Над ними было открытое небо, в глаза смотрел морской простор. Полину по-прежнему тянуло к этой беспредельной водной глади. Теперь в лучах июльского солнца такой прозрачный и мирный. Это было то самое море, которое глядело в окна их дома. Но до сих пор Полина еще не приближалась к нему. Новый мир предстал перед ней с той минуты, как она вместе с Лазаром очутилась на уединенном взморье, в его кипящей жизнью тишине. Что за чудесные открывались приключения! Как не доверяла благоразумию Полины госпожа Шанто, она все же ворчала, стараясь удержать их дома. Поэтому они никогда не проходили двором, где могли попасться на глаза Вероники. а пробирались через огород и затем пропадали до самого вечера. Вскоре им наскучили прогулки вокруг церкви, на кладбище, обсаженном тисами, да на жалком огороде священника. За неделю они обошли также весь Бонвиль с 30 хижинами, лепившимися у скал. Осмотрели мель, куда рыбаки вытаскивали свои лодки. Интереснее всего было уйти далеко по обнажившемуся во время отлива морскому дну, спустившись со скалистого берега. Ноги ступали по мягкому песку, где стлались водоросли и быстро ползали крабы. Лазар и Полина перескакивали с камня на камень, обходя ручейки прозрачной воды, полные копошащихся креветок. Они руками ловили рыбу, собирали ракушки и поедали их сырыми, без хлеба. Иногда им попадались странные существа, которые Полина приносила домой в носовом платке. То камбала, случайно заплывшая сюда, то небольшой омар, замеченный в глубине расселины. Но море наступало на них. Порой Полина и Лазар, застигнутые приливом, играли в кораблекрушение. И словно выброшенные на берег путешественники ютились где-нибудь на рифе, выжидая, пока вода спадет. Они упивались этой игрой и приходили домой, вымокшие до нитки, со всклокоченными от ветра волосами. Оба до того привыкли к вольному соленому ветру, что по вечерам, сидя в комнате у лампы, жаловались на духоту. Но главным их удовольствием стало купание. Берег в этой местности был каменистым и не привлекал дачников из Кана и Байе. В то время как побережье Араманши ежегодно застраивалось новыми дачами, в Бонвилле вовсе не было видно любителей морского купания. На расстоянии километра от поселка по направлению к Порон-Бесену Лазар и Полина открыли прекрасный уголок, небольшую бухту с золотистым песчаным дном, лежавшую между двумя рядами скал. Они назвали ее «Бухтой сокровищ», потому что здесь пустынное море, казалось, катило золотые монеты. Тут они чувствовали себя свободно и раздевались без стеснения. Лазар, продолжая разговаривать, отворачивался и расстегивал свой костюм. Полина, на секунду придержав зубами край своей рубашки, оставалась в одних коротких шерстяных штанишках, как мальчик. Лазар за неделю выучил ее плавать. Она оказалась гораздо послушнее и переимчивее, нежели за роялем, и поражала Лазара отчаянной смелостью, из-за которой ей пришлось немало наглотаться морской воды. Когда же мощная волна бросала их друг на друга, то сама молодость звенела смехом из прохладной соленой купели. Они выходили из нее с кожей, блестящей от соли, сушили на ветру голые плечи, и не было числа их проказам. Это было еще веселее рыбной ловли. Время шло, наступил август, а Лазар все еще не принял никакого решения. Полина в октябре должна была уехать в один из пансионов в Байе. Часто лежа на песке, блаженно усталые после купания, они степенно рассуждали о своих делах. Девочке все-таки удалось пробудить в нем интерес к медицине, уверяя, что будь она сама мужчиной, она с увлечением занялась бы этой наукой. Что может быть лучше, чем исцелять людей? Как раз в ту неделю работа над земным раем шла хуже, и Лазар начал сомневаться в своем музыкальном даровании. Да, конечно, ведь и в мире медиков были великие люди. Ему вспомнились славные имена Гиппократа, Амбруаза Паре и многих других. Но в один прекрасный день Лазар в восторге объявил, что теперь-то создаст настоящий шедевр. Его рай чушь, он уничтожил эту вещь и пишет симфонию скорби. Уже написал одну страницу, где в чудесных звуках изливаются жалобы обреченного человечества, взывающего к небу. Он использовал марш «Адам и Ева», переделав его в «Шествие смерти». Целую неделю его воодушевление не уменьшалось и даже возрастало с каждым часом. По замыслу Лазара новая симфония должна была охватить все мироздание. Прошла еще неделя, и маленькая подруга Лазара однажды вечером с великим удивлением услышала от него, что он все же готов ехать в Париж изучать медицину. Лазар рассчитывал, что таким образом приблизится к консерватории. Нужно сначала поехать, а там видно будет. Для госпожи Шанто его выбор был большой радостью. Конечно, она предпочла бы видеть сына на государственной службе, в магистратуре или в министерстве, но врачи тоже люди почтенные, зарабатывают уйму денег. «Да ты просто волшебница», — говорила она, обнимая Полину. «Ах, милая, ты с лихвой воздаешь нам за то, что мы взяли тебя в нашу семью». Все было решено. Отъезд Лазара назначили на 1 октября. В сентябре друзья возобновили прогулки с еще большим жаром. Им хотелось достойным образом завершить свою привольную летнюю жизнь. Забыв все на свете, они снова проводили целые дни до самой ночи на песчаном берегу бухты сокровищ. Однажды вечером, лежа рядом, они смотрели, как на бледнеющем небосклоне огненным жемчугом высыпают звезды. На серьезном лице Полины отражалось спокойное восхищение здорового, уравновешенного ребенка. Лазар, взбудораженный сборами к отъезду и бесконечными метаниями между различными проектами, был нервен, беспокойно моргал глазами. «А ведь звезды красивые», — задумчиво проговорила Полина после длинной паузы. Он ничего не ответил. Недавняя беспечная радость покинула его. Затаенная печаль туманила его большие, широко открытые глаза. А в темном небе загорались все новые и новые светила, мерцая, словно сноп искр, брошенный в бесконечность. «Ты же про них еще не учила», — прошептал он наконец. «Ведь каждая звезда — это солнце, и вокруг него вращаются такие же земли, как наши. За ними мириады других планет, за ними еще и еще». Он помолчал, затем сказал дрогнувшим голосом. «Не люблю смотреть на них. Страшно». Надвигался прилив, из морской дали слышался глухой ропот. Казалось, будто толпы людей оплакивают свой горестный удел. На необъятном небосводе сияла летучая пыль миров. И вдруг Полине почудилось, что к горестному стону земли, затерявшейся в сонмах бесчисленных звезд, присоединились еще чьи-то рыдания, где-то совсем близко. «Что с тобой? Ты болен?» Лазар не отвечал, он продолжал рыдать, крепко прижав руки к лицу, как бы не желая ничего больше видеть. Наконец к нему вернулась речь, и он пробормотал. «О, умереть! Умереть!» Полина не раз с изумлением вспоминала этот вечер. Лазар с трудом поднялся на ноги, и они в темноте возвратились в Бонвиль. Волны прилива катились за ними по пятам. Ни он, ни она не знали, о чем говорить. Полина смотрела, как Лазар шел впереди нее. Он казался ей теперь ниже ростом, словно его согнул западный ветер. Вечером они застали у себя дома в столовой гостью, которая разговаривала с родителями Лазара. Ее уже ждали целую неделю. Эта 11-летняя девочка, Луиза, ежегодно проводила в Бонвилле недели две. Шанто посылали за нею дважды в Романш, но она не приезжала и теперь явилась внезапно, когда ее уже перестали ждать. Мать Луизы умерла на руках у госпожи Шанто, вверив ее попечением девочку. Отец, господин Тибадье, был банкиром и жил в Кане. Овдовев, он через полгода женился вторично и теперь имел уже троих детей. Новая семья вытеснила дочку из его сердца, а голова банкира была занята только цифрами. Поэтому он отдал Луизу в пансион и охотно отпускал ее на каникулы погостить к друзьям. Часто он даже не сам отвозил ее, а поручал слуге, который и на сей раз доставил сюда Луизу после недельного опоздания. У хозяина столько дел. И слуга тотчас уехал, передав, что господин Тибадье постарается приехать за дочерью лично. «Лазар, иди же!» — крикнул Шанто. «Луиза приехала!» Луиза, улыбаясь, расцеловала юношу в обе щеки. Они, однако, мало знали друг друга. Луиза безвыездно жила в пансионе, а Лазар всего год назад вышел из лицея. Дружба их завязалась лишь во время последних каникул, но Лазар обращался с Луизой несколько церемонно. Он уже угадывал в ней кокетку, которая отнесется свысока к шумным детским забавам. «Ну вот, что ж ты ее не целуешь, Полина?» — спросила, входя в комнату, госпожа Шанто. «Луиза на полтора года старше тебя. Будьте подругами, порадуйте меня». Полина посмотрела на Луизу. Хрупкую, тоненькую девочку с неправильными, но необычайно привлекательными чертами лица. Чудесные пепельные волосы ее были завиты и собраны в узел, как у взрослой. Полина побледнела, увидев, что Луиза целует Лазара, а когда гостья подошла и весело обняла ее, Полина ответила на поцелуй, но губы ее дрожали. «Что с тобой?» — спросила тетка. «Тебе холодно?» «Да, немножко. Ветер свежий», — отвечала Полина, краснея от сознания, что солгала. За столом она ничего не ела. Взор ее неотступно следил за всеми, и стоило кому-нибудь, кузену, дяде или хотя бы Веронике, заговорить с Луизой, как в глазах девочки темным пламенем загорался гнев. Но особенно огорчал ее матье. Обходя по обыкновению стол во время десерта, он положил свою большую голову на колени гости. Как ни звала его Полина, он не отходил от Луизы, то и дело совавшей ему сахар. Встали из-за стола. Полина куда-то исчезла. Вероника, убиравшая посуду, вернулась вдруг из кухни и с торжествующим видом объявила. «Вот, сударыня, вы все говорите, что ваша Полина такая добрая. Пойдите-ка во двор, полюбуйтесь». Все вышли во двор. Спрятавшись за каретным сараем и прижав мытье к стене, Полина в диком бешенстве била собаку изо всех сил кулачками по голове. Ошеломленный мытье, понурившись, покорно сносил побои. Все бросились к Полине, но она продолжала колотить собаку. Пришлось увести ее силой. Она вся похолодела и казалась такой измученной и бледной, что ее немедленно уложили в постель. Госпожа Шанто просидела около нее до поздней ночи. «Хороша, нечего сказать, вот уж хороша», — повторяла Вероника, крайне довольная, что отыскала, наконец, изъян в этой жемчужине. «Помнится, меня еще в Париже предупреждали о припадках гнева у Полины», — говорила госпожа Шанто. «Она ревнива, это очень дурная черта. За полгода, что она у нас, я кое-какие мелочи за ней подмечала. Но право так избить собаку — это уж чересчур». На другое утро, увидев Матьё, Полина бросилась к нему, обняла, стала целовать в морду и так разрыдалась, что домашние начали бояться нового припадка. Тем не менее, девочка не исправилась. Какая-то внутренняя сила, помимо ее воли, сотрясала ее, и временами кровь бросалась ей в голову. Должно быть, она унаследовала эти припадки ревности от какого-то далекого предка со стороны матери. Несмотря на то, что ее родители отличались уравновешенным характером, а Полина была живым портретом отца. Эта десятилетняя девочка, умная не по летам, объясняла, что она всеми силами борется с внезапными вспышками гнева, но ничего не может с собой поделать. После такого приступа она всякий раз долго грустила, как бы стыдясь своего недостатка. «Я вас так люблю. Зачем вам любить других?» — сказала Полина, прижимаясь к тетке, когда та пришла к ней в комнату, чтобы ее пожурить. Полина продолжала сильно страдать от присутствия Луизы, хотя всеми силами старалась побороть свою неприязнь. До приезда гостей Полина ждала ее с тревожным любопытством, а теперь считала дни, оставшиеся до ее отъезда. И все же Луиза чем-то привлекала Полину. Она была хорошо одета, держала себя как взрослая воспитанная барышня, но с вкрадчивой нежностью ребенка, не знавшего ласки в семье. Когда же Лазар бывал с ними, Полину раздражало и тревожило именно обаяние этой маленькой женщины, за которым скрывалось нечто непонятное для нее. Правда, молодой человек явно отдавал предпочтение кузине. Он подсмеивался над Луизой и говорил, что ему надоели ее светские манеры, предлагал пойти подальше, поиграть в волю и оставить Луизу, пусть важничает в одиночестве. И все-таки беготню и шумные игры пришлось пока прекратить. Они сидели дома и рассматривали картинки или же чинно прогуливались по пляжу. Для Полины эти две недели были совершенно испорчены. Однажды утром Лазар объявил, что уезжает на 5 дней раньше назначенного срока. Он хотел заранее устроиться в Париже и разыскать старого товарища по Каннскому лицею. И Полина, которую мысль об отъезде Лазара терзала уже целый месяц, на этот раз поддержала решение кузена. Она усердно и весело помогала тетке собирать его в дорогу. Но когда дядюшка Малевуар увез Лазара в своей старой колымаге, Полина убежала наверх и долго плакала, запершись у себя в комнате. Вечером она была с Луизой ласкова, и последняя неделя, проведенная гостей в Бонвилле, оказалась очень приятной. Когда за Луизой снова прибыл слуга, доложив, что барин не мог приехать лично из-за множества дел в банке, девочки бросились друг другу в объятия и поклялись в вечной дружбе. Прошел год. Время тянулось очень медленно. Госпожа Шанто изменила свое решение относительно Полины. Она не поместила девочку в пансион, а оставила дома, уступив настоятельным просьбам мужа, который уже не мог обойтись без Полины. Но не желая признаться себе, что ею руководит расчет, госпожа Шанто решила, что сама займется обучением Полины, радуясь возможности снова стать учительницей. В пансионе дети узнают много такого, чего им совсем не следует знать, и она обязана позаботиться, чтобы Полина росла в чистоте и неведении. Среди книг Лазара отыскали грамматику, арифметику, учебник истории и даже краткий очерк мифологии. Госпожа Шанто руководила занятиями Полины, давая ей каждый день по уроку. Диктант, задачи, заучивание наизусть. Большую комнату Лазара превратили в классную. Полину снова усадили за рояль. Кроме того, тетка учила ее хорошему тону, строго следя за манерами девочки, стараясь отучить ее от мальчишеских повадок. Полина была послушна и понятлива. Прилежно готовила уроки, даже по тем предметам, которые не вызывали у нее никакого интереса. Одну только книгу она не выносила – катехизис. Она не могла понять, зачем тетка беспокоит себя по воскресеньям и ходит с нею в церковь, на что это нужно. В Париже Полину никогда не водили в церковь святого Евстафия, хотя она находилась у самого их дома. Отвлеченные идеи туго проникали в сознание девочки. Тетка внушала ей, что всякая благовоспитанная девушка, живя в деревне, обязана посещать церковь и почитать священника, подавая этим достойный пример другим. Сама госпожа Шанто соблюдала только условности религии, но религиозность, по ее мнению, была таким же признаком хорошего воспитания, как и хорошие манеры. Морские приливы, между тем, дважды в день неизменно вздымали свои волны у берегов Бонвиля, и Полина росла, постоянно созерцая необъятный горизонт. Теперь она больше не играла, у нее не было товарища. Бегала ли она по террасе с Матьё, гуляла ли в огороде с Минуш на плече, она всегда радовалась, глядя на это вечно живое море. Свинцовое в ненастные декабрьские дни, нежно-зеленое, переливчатое, под первыми лучами майского солнца. Для семьи Шанто выдался удачный год. Полина, казалось, в самом деле принесла в дом счастье. Дуан неожиданно прислал 5000 франков, желая, видимо, избежать разрыва, которым ему угрожали Шанто. Тетка, по-прежнему педантично относившаяся к своим опекунским обязанностям, 3 раза в год ездила в Кан получать проценты с капитала Полины. Возместив свои расходы по поездке и вычтя сумму, определенную семейным советом на содержание девочки, она покупала на оставшиеся деньги новые ценные бумаги. По приезде она каждый раз звала Полину в свою комнату, отпирала заветный ящик и говорила: «Видишь, я кладу эти бумаги сюда же. Пачка растет, правда? Не беспокойся, все будет в сохранности. Ни сантима не пропадет». В августе в одно прекрасное утро неожиданно явился Лазар, успешно сдавший годовые экзамены. Он должен был приехать недели позже, но ему хотелось сделать матери сюрприз. Это было большой радостью. Уже из писем Лазара, приходивших каждую неделю, домашние знали, что он все больше увлекается медициной. Теперь они увидели, как сильно он изменился. О музыке он, казалось, вовсе позабыл. Всем надоедал своими бесконечными рассказами о профессорах и научными трактатами на любую тему. О каждом блюде, поданном на стол, о направлении и характере ветра. Им овладела новая страсть. Он задался мыслью стать гениальным врачом, поразить весь мир. Полина при встрече по-прежнему бросилась ему на шею, не скрывая своей детской привязанности. Но она была удивлена, почувствовав, что Лазар уже не тот, не прежний. Ее даже огорчило, что он ни словом не обмолвился о музыке, ну, хотя бы для разнообразия. Разве можно совсем разлюбить то, что раньше так любил? Когда Полина как-то спросила Лазара о судьбе его симфонии, он рассмеялся, говоря, что покончил с этими глупостями навсегда. Это опечалило ее. Затем она стала замечать, что ее присутствие смущает Лазара. Он смеялся каким-то нехорошим смехом. За эти 10 месяцев в выражении его лица и жестах появилось нечто новое. Он познал жизнь, о которой нельзя рассказывать маленьким девочкам. Он сам разобрал свой чемодан, доставал и прятал книги, романы и научные сочинения со множеством иллюстраций. Теперь Лазар уже не кружил Полину словно волчок, так что у нее развивались юбки. И даже иной раз был недоволен, когда она, по старой привычке, приходила и располагалась у него в комнате. Но Полина мало изменилась. Она по-прежнему смотрела ему в глаза ясным и невинным взглядом. И в конце первой же недели между ними установились прежние товарищеские отношения. Свежий морской ветер, казалось, развеял дух латинского квартала. В обществе этого здорового, резвого ребенка Лазар сам чувствовал себя мальчишкой. Опять началась прежняя жизнь, игры вокруг большого стола, беготня по огороду вместе с Матьё и Минуш, прогулки к бухте сокровищ и невинное купание на открытом воздухе, когда рубашки весело хлопают на ветру, словно знамена. Луиза, приезжавшая в мае в Бонвиль, проводила летние каникулы у каких-то знакомых около Руана. Прошло 2 дивных месяца, и ни одна размолвка не омрачила дружбы Лазара и Полины. В октябре, в день отъезда Лазара, Полина смотрела, как он укладывает книги, привезенные весною. Они так и простояли в шкафу. Лазар за все лето и не прикоснулся к ним. «Разве ты их увозишь?» — с сожалением спросила Полина. «Разумеется», — отвечал он, — «это для занятий». «Эх, черт возьми, и буду же я работать! Надо все изучить основательно». Снова мертвая тишина водворилась в Бонвильском доме. Привычной чередою потянулись однообразные дни под мерный неумолчный шум моря. Но в этом году в жизни Полины произошло значительное событие. В июне ей исполнилось 12,5 лет, и она в первый раз причащалась. Религиозное чувство развивалось в ней медленно, это было чувство глубокое, и его не могли удовлетворить вопросы и ответы катехизиса, которые она, не понимая, затверживала наизусть. В ее юной рассудительной головке сложилось собственное представление о Боге как о могучем, мудром властелине, управляющем Вселенной. Причем властелин этот заботится о том, чтобы на Земле все творилось по справедливости. Такое упрощенное представление вполне удовлетворяло аббата Артера. Он происходил из крестьянской семьи. Его неповоротливый ум был способен усвоить лишь букву религиозного закона. И он довольствовался внешней обрядностью и благочестием, не выходящим за рамки положенного. Он родил о своем личном спасении. Если же его прихожане будут осуждены на вечную муку, что ж поделаешь. Правда, аббат 15 лет старался запугать свою паству. Но, ничего не добившись, требовал теперь только, чтобы жители поселка, приличия ради, посещали церковь по большим праздникам. Так весь Бонвиль, коснея в грехах, ходил в церковь по привычке. В силу своего равнодушия к спасению паствы священник проявлял религиозную терпимость. Каждую субботу он отправлялся к Шанто играть в шашки, хотя мэр из-за своей подагры ни разу не переступил церковного порога. Зато госпожа Шанто выполняла все обрядности, аккуратно посещала богослужение по праздникам и брала с собою Полину. Мало-помалу простота священника стала подкупать девочку. В Париже при ней многие с презрением отзывались о попах, об этих лицемерах, черные рясы которых скрывают всевозможные пороки и преступления. Но этот священник из приморского поселка, носивший грубые башмаки и своей походкой, загорелой шеей и простонародной речью напоминавший бедного фермера, казался ей хорошим человеком. Одно наблюдение еще более расположило Полину в его пользу. Аббат Артер любил курить из большой пеньковой трубки, но стыдился своей слабости и прятался, когда курил в огороде среди салатных грядок. Эта трубка, так тщательно им скрываемая, и смущение, когда его заставали врасплох, все это трогало Полину, хотя она сама не могла бы объяснить, почему. Полина причащалась у него вместе с двумя крестьянскими девочками и мальчиком, сохраняя глубокую серьезность. Вечером за обедом у Шанто священник заявил, что еще не видывал в Бонвиле девочку, которая так разумно вела бы себя, принимая причастие. Для Шанто этот год был хуже, чем предыдущий. Девуан все ждал, что цены на сосну поднимутся, но этого не произошло. Из Кана доходили плохие вести, будто Девуан вынужден продавать лес с убытком, и крах неминуем. Семья Шанто жила крайне скромно. 3000 франков годового дохода еле хватало на самое необходимое. И во многом приходилось себе отказывать. Большое огорчение доставлял госпоже Шанто Лазар. Она часто получала от него письма, но никому их не показывала. Он, видимо, вел в Париже довольно рассеянный образ жизни и осаждал мать непрестанными просьбами о высылке денег. В июле, поехав в Кан получать проценты с капитала Полины, госпожа Шанто бросилась к Девуану. 2000 франков, полученные от него раньше, давно были отправлены Лазару. Ей удалось вытянуть у Девуана еще 1000, которую она немедленно перевела в Париж. Сын писал ей, что не может приехать, не уплатив долги. Его ждали целую неделю. Каждое утро от него приходило письмо о том, что отъезд опять откладывается еще на день. Мать и Полина отправились встречать его в Вершмон. Встретившись на дороге, они расцеловались и пошли домой пешком по пыли. За ними ехала карета с вещами. На сей раз возвращение Лазара в лоно семьи было не столь радостным, как в прошлом году, когда он неожиданно явился победителем. Теперь Лазар провалился на июльском экзамене и негодовал на профессоров. Целый вечер он чистил их, на чем свет стоит, называл ослами, говорил, что они ему осточертели. На следующий день в присутствии Полины он швырнул свои книги на полку шкафа, заявив, что они ему не нужны, пропади они пропадом. Это внезапное отвращение к науке глубоко поразило девочку. Особенно, когда Лазар принялся злобно издеваться над медициной, утверждая, что она не открыла даже средства от насморка. Однажды, когда Полина, отстаивая свою веру в науку, стала с юным жаром защищать медицину, Лазар так насмехался над ее наивным энтузиазмом, что вогнал девочку в краску. Впрочем, он не отказывался стать врачом. Эта затея ничем не лучше и не хуже любой другой. А вообще все неинтересно. Полину возмущали новые идеи Лазара. Откуда он их черпает? Наверное, из дурных книг. Но она не решалась больше спорить с ним, стесняясь своего полного невежества и страдая, когда кузен начинал подшучивать над ней или подчеркивал, что не все может ей сказать. В таких постоянных стычках прошли каникулы. Теперь Лазар, по-видимому, скучал на прогулках. Море казалось ему однообразным, бессмысленным. Чтобы убить время, он принялся писать стихи и сочинял сонеты о море, блиставшие тщательной отделкой и богатыми рифмами. От купания он отказался, заявив, что холодная вода вредна для его организма, ибо, отрицая медицину, безапелляционно судил обо всем и единым своим словом обрекал больных на смерть или на жизнь. В середине сентября, когда должна была приехать Луиза, Лазар вдруг решил вернуться в Париж, уверяя, будто ему надо готовиться к экзаменам. Он боялся, что девчонки будут ему надоедать, и предпочел на месяц раньше вернуться к студенческой жизни. Чем больше Лазар огорчал Полину, тем нежнее она становилась. Иногда Лазар говорил ей грубости, стараясь вывести ее из терпения. Но она смотрела на него тем веселым, ласковым взглядом, который успокаивал даже Шанто, когда тот выл от боли во время приступа подагры. С точки зрения Полины, кузен был больным человеком, ведь он относился к жизни как старик. Накануне отъезда Лазар так явно радовался своей разлуке с Бонвилем, что Полина разрыдалась. «Ты меня разлюбил!» «Глупая, что же я, по-твоему, не должен думать о своем будущем? Большая девочка, хнычешь, как маленькая!» Она снова овладела собой и улыбнулась. «Занимайся хорошенько в этом году и возвращайся домой довольный». «О, стоит ли стараться, их экзамены просто чушь. Если я не выдержал, то потому что сам не хотел. В этом году я наверстаю. Средств у меня мало, и я не могу сидеть сложа руки, хотя, по-моему, это единственное занятие, достойное умного человека». В первых числах октября, как только Луиза вернулась в Кан, занятия Полины с теткой возобновились. Третий год обучения госпожа Шанто решила посвятить главным образом истории Франции, подвергнув ее строгой цензуре, и приспособленной для молодых девиц мифологии, которая была весьма полезным предметом, поскольку облегчала понимание картин в музеях. Но девочка была не так прилежна, как в прошлом году. Мозг ее как будто работал медленнее. За приготовлением уроков она часто засыпала с горящими щеками. После безумного приступа гнева против Вероники за то, что она ее не любит, Полина два дня пролежала в постели. Вскоре она почувствовала, что в ней совершаются какие-то пугающие перемены, что все ее тело медленно развивается, грудь округлилась, болезненно набухла, и в самых сокровенных нежных складках появился первый пушок. По вечерам, ложась спать, Полина украдкой оглядывала себя и при этом испытывала такое замешательство, такое смущение, что скорее гасила свечу. Голос ее стал звучнее, и это казалось девочке некрасивым. Она себе не нравилась и проводила дни в напряженном ожидании, томимая неясными предчувствиями и не решаясь ни с кем об этом заговорить. Наконец, под Рождество госпожа Шанто встревожилась, заметив состояние Полины. Девочка жаловалась на сильные боли в пояснице, чувствовала ломоту во всем теле. Вскоре у нее появился озноб. Доктор Казынов, который был в большой дружбе с Полиной, расспросил ее, затем пригласил госпожу Шанто в другую комнату и посоветовал ей предупредить племянницу. Наступила половая зрелость. По словам доктора, ему не раз приходилось видеть, как девушки заболевали от страха при виде внезапно показавшейся крови. Тетка сперва возражала, находя такую предосторожность излишней и чувствуя отвращение к подобным разговорам. Согласно ее взглядам на воспитание, девушки должны оставаться в полном неведении относительно некоторых сложных явлений, пока не столкнутся с ними в жизни. Но доктор настаивал, и госпожа Шанто обещала поговорить с девочкой. Однако в этот вечер она так ничего и не сказала, а затем откладывала объяснение со дня на день. Полина не из пугливых, думала она, а многих девушек вовсе не предупреждают. Незачем заранее пускаться в обсуждение щекотливых вопросов. Всегда будет время просто сказать Полине, что таков закон природы, и со всеми так бывает. Однажды утром, выйдя в коридор, госпожа Шанто услыхала жалобные стоны, доносившиеся из комнаты Полины. Она тотчас пошла к ней, крайне обеспокоенная. Сидя на кровати, откинув одеяло, девочка, бледная, перепуганная, во весь голос непрерывно звала тетку. Она с ужасом смотрела на свою кровать, не понимая, что произошло. Внезапное потрясение лишило ее обычного мужества. «Ах, тетя! Ах, тетя!» Госпожа Шанто сразу все поняла. «Ничего, дорогая моя, успокойся». Но Полина, оцепенев от страха, словно раненая насмерть, не шевелилась, и слова тетки не дошли до ее сознания. «Ах, тетя, я почувствовала, что я мокрая. Смотри, смотри, ведь это кровь. Я умираю, вся простыня в крови». Голос ее пресекся, девочка думала, что истекает кровью. С уст ее сорвался такой же вопль отчаяния, какой она слышала однажды от Лазара, не понимая его смысла. Вопль ужаса перед беспредельностью вселенной. «Все кончено, я умру!» Госпожа Шанто, растерянная, искала подходящих слов, стараясь изобрести спасительную ложь, которая успокоила бы Полину, ничего не объясняя. «Да ты не волнуйся», — говорила она. «Подумай, если бы это действительно было так опасно, разве я бы сама не испугалась? Уверяю тебя, это бывает со всеми женщинами. Это как кровотечение из носу. Нет-нет, ты говоришь так только, чтобы меня успокоить. Я умру! Я умру!» Ничто не помогало. Послали за доктором. Он высказал опасение, как бы у девушки не началась нервная горячка. Госпожа Шанто уложила Полину в постель, смеясь над ее страхами. Прошло несколько дней. Полина оправилась, но с той поры размышляла над удивительными, новыми и непонятными для нее явлениями, затаив в душе вопрос, на который надо было найти ответ. На следующей неделе Полина снова начала занятия. И, казалось, особенно была увлечена мифологией. Девочка не выходила из большой комнаты Лазара, по-прежнему служившей классной. К обеду ее приходилось звать по нескольку раз, она появлялась рассеянная и словно одурманенная. Но наверху в классной Полина забрасывала мифологию и проводила целые дни за чтением медицинских книг, оставленных Лазаром в шкафу. Широко раскрыв глаза, подперев голову похолодевшими руками, она напряженно старалась понять то, что читала. Лазар в порыве увлечения медициной накупил книг, в которых в то время сам не нуждался. Трактат о физиологии Лонге, описательную анатомию Крювелье. Их-то он и оставил, уезжая в Париж, и взял с собой лишь учебники. Полина доставала эти книги, как только тетка выходила за порог классной, и прятала их при малейшем шорохе. Она читала, не торопясь, не так, как читает девчонка, движимая порочным любопытством, а как серьезная девушка, которой родные не позволяют заниматься любимым делом. Сперва она ничего не понимала. Специальные термины обескураживали ее, потому что приходилось искать им объяснение в словаре. Затем она сообразила, что в занятиях должна быть система, и принялась за описательную анатомию, отложив на время физиологию. Таким образом, 14-летняя девочка поставила себе задачей изучить то, что скрывают от девушек до первой брачной ночи. Она рассматривала великолепные иллюстрации анатомии, исполненные животрепещущей правды. Она внимательно изучала каждый орган человеческого тела, вплоть до самых сокровенных, которых мужчина и женщина привыкли стыдиться. Но она не испытывала стыда. Она серьезно изучала анатомию, переходя от органов, в которых зарождается жизнь, к органам, регулирующим жизненный процесс. Она не знала чувственных помыслов, потому что ее предохраняло и спасало от них тяготение ко всему здоровому. Сложное устройство человеческого организма, с которым она мало-помалу знакомилась, приводило ее в восторг. Она читала, не отрываясь. Ни сказки, ни Робинзон Крузо никогда так не обогащали ее кругозор. Затем в качестве комментариев к иллюстрациям последовала физиология. Она ничего не утаила от Полины. Девочка разыскала даже руководство по патологии и клинической медицине. Стала знакомиться с самыми ужасными болезнями и различными способами их лечения. Многое осталось для нее неясным, но она вынесла из чтения те предварительные знания, которые подсказывают, что надо узнать, чтобы облегчить страдания людей. Сердце ее разрывалось от жалости к ним. В ней пробудилась прежняя мечта – все понять, чтобы исцелить все человеческие недуги. Теперь Полина уже знала, почему в пору наступления половой зрелости кровь брызнула из нее, как сок из спелой лозы, раздавленной во время сбора винограда. Раскрытая тайна возвышала девочку в ее собственных глазах. Она ощущала в себе прилив жизненных сил. Ее удивляло и возмущало молчание тетки, державшей ее в полном неведении. Зачем она допустила, чтобы Полина испытала такой ужас? Это неправильно. В познании нет ничего дурного. 2 месяца с Полиной это не повторялось. Однажды госпожа Шанто сказала ей: «Если увидишь то же самое, что тогда, в декабре, помнишь, не пугайся. Пугаться нечего». «Да, я знаю», — спокойно отвечала девушка. «Что ты знаешь?» Полина покраснела при мысли, что придется лгать, скрывать свои знания, заимствованные из книг. Ложь была ей противна, и она предпочла признаться. Раскрыв книги и увидав иллюстрации, госпожа Шанто остолбенела. «А она-то! Она так родила о неведении Полины, даже рассказы о любовных похождениях Юпитера старалась представить в невинном свете. Право, Лазару следовало бы запирать на ключ этакие гадости». Долго, осторожно, разными наводящими вопросами, госпожа Шанто выведывала у Полины истину. Но ее невозмутимо чистое личико приводило тетку в еще большее смущение. «Ну и что ж», — отвечала Полина, — «мы так устроены, в этом нет ничего дурного». В девочке пробудилась только страстная работа мысли. В ее больших ясных глазах не было ни тени чувственности. На той же книжной полке Лазара она обнаружила несколько романов. Но с первых же страниц они внушили ей отвращение и скуку. В них было слишком много непонятных выражений. А тетка, справившись с обуревавшим ее смятением, ограничилась тем, что заперла шкаф и убрала ключ. Через неделю ключ снова попал в руки Полины. И она на досуге между уроками принималась читать главу о неврозах, думая при этом о Лазаре, или о методах лечения подагры, имея в виду дядю, страдания которого ей хотелось бы облегчить. Несмотря на все строгости госпожи Шанто, перед девочкой в доме никто не стеснялся. Да и домашние животные просветили бы ее, не раскроено книг по медицине. В особенности интересовала ее Минуш. Эта бесстыдница 4 раза в год вела себя как потаскушка. Холеная кошечка, всегда такая опрятная, выступавшая с необыкновенной осторожностью, чтобы только не запачкать лапок, вдруг пропадала на несколько дней. Слышно было, как она кричит и дерется, а в ночной тьме горели, как свечи, глаза всех бонвильских котов. Домой она возвращалась в ужасающем виде, потрепанная, взъерошенная, грязная, и целую неделю вылизывала шерсть, приводя себя в порядок. Затем она принимала прежний вид балованной принцессы, терлась и ласкалась ко всем, и как будто не замечала, что брюшко ее округляется. В одно прекрасное утро у нее появлялись котята. Вероника уносила их в передники и топила. А Минуш, бессердечная мать, даже не искала их. Она уже привыкла, что ее избавляют от детей, и, видимо, считала, что материнство кончается родами. Она опять умывалась, мурлыкала и охорашивалась, и так вплоть до того вечера, когда снова, утратив всякий стыд, отправлялась, мяукая и царапаясь, на поиски новой беременности. В отличие от Минуш, Матье вел себя как отец даже по отношению к чужим детенышам. Следуя по пятам за Вероникой, он жалобно скулил, обуреваемый желанием приласкать и облизать эти крохотные создания. «О, тетя, надо же ей оставить на этот раз хоть одного», — говорила Полина, когда уносили топить котят. Ее и возмущали, и пленяли любовные похождения кошки. Но Вероника сердилась. «Ну уж нет, чтобы она таскала его по всему дому. Да ей это и не нужно. Ей бы одни забавы, а до забот она не охотница». А в Полине все сильнее била ключом любовь к жизни. Она стала настоящей матерью животных, как прозвала ее госпожа Шанто. Все живое и страждущее вызывало в ней чувство деятельной любви, стремление проявить заботу и ласку. Она забывала Париж. Ей казалось, что она родилась и выросла на этой суровой земле под чистым дыханием морских ветров. Меньше чем за год не сложившаяся девочка стала крупной девушкой, с широкими бедрами и высокой грудью. Все то, что мучило ее в первые дни созревания, прошло. болезненная истома в теле, которая наливалась соками, смутный страх перед набухшей грудью и темным пушком на гладкой смугловатой коже. Теперь она радовалась своему победоносному расцвету, всем существом чувствуя, как она растет и зреет на солнце. Круговорот крови, проливавшейся красной росой, наполнял ее горделивым сознанием своей зрелости. С утра до вечера в доме звенели переливы ее грудного голоса, который теперь ей нравился. А перед сном, окинув взглядом свою округлую свежую грудь и темный треугольник, оттенявший нежный живот, она с улыбкой ощущала свой новый аромат. Аромат женщины, свежий, как букет только что сорванных цветов. Она принимала жизнь, любила жизнь со всеми ее отправлениями, не испытывая ни страха, ни годливости, встречая ее торжествующим гимном здоровья. Лазар в этом году не прислал за 6 месяцев ни одного письма. Изредка приходили краткие записки, извещавшие о его самочувствии. Затем Лазар вдруг начал засыпать госпожу Шанто письмами. На ноябрьской сессии он снова провалился на экзамене и отныне с каждым днем все больше проникался отвращением к медицине, которая занимается столь прискорбными явлениями, как болезни. Теперь Лазар был охвачен новой страстью к химии. Он случайно познакомился со знаменитым химиком Гербленом, чьи открытия произвели переворот в науке, и работал у него в качестве лаборанта, скрыв от родных, что бросил медицину. Но вскоре он стал твердить в письмах об одном проекте. Сначала сдержанно, затем с энтузиазмом. Речь шла о широком применении морских водорослей, которые, благодаря методам и недавно открытым реактивам Герблена, смогут приносить миллионные доходы. Лазар перечислял все шансы на успех. Содействие великого химика, легкость добычи сырья, незначительные расходы на первоначальное оборудование. Наконец он прямо написал, что не желает быть врачом, да еще шутил, что предпочитает продавать больным лекарства, вместо того, чтобы убивать их своими руками. В конце каждого письма Лазар раскрывал блестящую перспективу быстрого обогащения и соблазнял родных обещанием не расставаться больше с семьей и устроить свой завод близ Бонвилля. Шли месяцы, а Лазар так и не приехал на каникулы. Всю зиму от него приходили письма, исписанные убористым почерком, в которых он излагал подробности своего проекта. По вечерам после обеда госпожа Шанто читала эти письма вслух. Однажды майским вечером устроено было настоящее семейное совещание. Лазар ждал решительного ответа. Вероника возилась тут же, убрала обеденную посуду, накрыла стол цветной скатертью. «Лазар – вылитый портрет деда!» «Такой же неугомонный и предприимчивый», — объявила госпожа Шанто, покосившись на произведение искусных рук своего свекра-плотника, который по-прежнему стояла на камине, вызывая ее раздражение. «О да, Лазар не в меня, он не боится перемен», — пробормотал охая Шанто, лежавший в кресле после недавнего приступа. «Да и ты, милочка, тоже не отличаешься спокойным характером». Госпожа Шанто пожала плечами, как бы давая понять, что в своей деятельности всегда основывается на логике и руководствуется только ею. Затем она медленно заговорила. «Так как же быть? Надо ему написать. Пусть поступает по-своему. Я мечтала видеть его в магистратуре. У врача положение более низкое. И вот теперь он собирается стать аптекарем. Пусть приезжает, да побольше зарабатывает. Это все-таки лучше, чем ничего». В сущности, ее склонила к этому решению надежда на деньги. Обожая сына, госпожа Шанто уже лелеяла новую мечту. Он станет богачом, домовладельцем в Кане, членом Генерального совета департамента, может быть, депутатом. Отец вообще не имел собственного мнения, занятый исключительно своей подагрой. Он полностью предоставил жене верховное руководство и заботы о семье. Полина была поражена и втайне осуждала вечные метания кузена. Однако и она считала, что ему следует приехать и попытаться осуществить свой грандиозный проект. «По крайней мере, будем жить все вместе», — сказала она. «И что хорошего в том, что господин Лазар постоянно живет в Париже?» — позволила себе вмешаться Вероника. «Лучше уж ему здесь наладить здоровье, да и для желудка быть дома полезней». Госпожа Шанто одобрительно кивнула головой. Она снова взяла письмо, полученное утром. «Теперь послушайте, что он пишет о финансовой стороне предприятия. и она принялась читать письмо, делая свои комментарии. Для устройства небольшого завода необходимо 60 тысяч франков. В Париже Лазар встретился со своим соучеником по Каннскому лицею Бутиньи, который выбыл из 4 класса, не одолев латыни, и теперь торгует вином. Бутиньи в восторге от проекта, он хочет войти в компанию и предлагает 30 тысяч франков. Это будет чудесный компаньон и администратор. Его практическая сметка – залог материального успеха. Остается раздобыть еще 30 тысяч, так как Лазар хочет иметь свою половину в деле. «Как видите», – продолжала госпожа Шанто, – «Лазар просит меня обратиться от его имени к Тибадье. Мысль хорошая, Тибадье сейчас же одолжит ему деньги. Между прочим, Луиза как раз нездорова. Я хочу съездить туда и взять ее на недельку к нам. Тут и представится случай переговорить с ее отцом». В глазах Полины мелькнула тревога, губы ее судорожно сжались. Вероника, вытиравшая чайные чашки по другую сторону стола, внимательно смотрела на девушку. «У меня была еще одна мысль», – тихо продолжала госпожа Шанто. «Но промышленное предприятие всегда сопряжено с риском. Я сперва дала себе слово даже не говорить об этом». Обратясь к Полине, она продолжала. «Да, моя дорогая, ты сама могла бы одолжить кузену 30 тысяч франков. Тебе никогда не удастся поместить свой капитал более выгодно. Твои деньги приносили бы, возможно, до 25%, ведь Лазар сделает тебя участницей в прибылях. У меня сердце разрывается при мысли, что все эти доходы уйдут в чужой карман. Но я не хочу, чтобы ты рисковала своими деньгами. Деньги эти священны, это неприкосновенный фонд. Он хранится там, наверху, и я верну его тебе нетронутым». Полина слушала бледнее. Она переживала внутреннюю борьбу. От Кеню и Лизы девушка унаследовала некоторую скупость. Любовь к наличным деньгам, которые можно запереть у себя в столе. Первые впечатления детства у Полины сложились в колбасной, где и внушали почтение к деньгам и страх их потерять. Прежде неведомое низменное чувство, тайное скряжничество, пробудилось в ее добром сердце. Тетка слишком часто показывала ей заветный ящик, где хранилось наследство Полины. И вот мысль, что все это состояние может растаять в руках беспутного кузена, почти возмущала ее. Она молчала, терзаясь еще и другим. Перед ней возник образ Луизы с большим мешком денег, которые она приносит юноше. «Если бы даже ты сама захотела, я не дала бы своего согласия. Не правда ли, друг мой, наша совесть запрещает нам это?» — продолжала госпожа Шанто, обращаясь к мужу. «Деньги Полины — это деньги Полины», — ответил Шанто и вскрикнул, пытаясь приподнять ногу. «Если дела пойдут плохо, ответственность падет на нас. Нет-нет, Тибадье с удовольствием нам одолжит деньги». Но Полина заговорила, уступая охватившему ее душевному порыву. «О нет, не обижайте меня. Это я должна дать деньги Лазару. Разве он мне не брат? С моей стороны было бы недостойно ему отказать. Почему вы не спросили меня? Отдай ему деньги, тетя, отдай ему все, что у меня есть». Победа, которую Полина одержала над собой, вызвала слезы на ее глазах. Она улыбалась, стыдясь своих колебаний, но еще не преодолев сожаления о своих деньгах, и это ее огорчало. Ей пришлось, кроме того, бороться с упорным сопротивлением дяди и тети, которые отговаривали Полину, ссылаясь на невыгодные стороны предприятия, и в этом проявили свою безупречную честность. «Ну, подойди, обними меня», — проговорила тетка со слезами на глазах. «Ты хорошая девочка. Лазар возьмет у тебя деньги, раз ты сердишься, что мы этого не делаем». «А меня ты не поцелуешь?» — спросил дядя. Все плакали от умиления и обнимали друг друга. Затем, когда Вероника стала подавать чай, а Полина вышла позвать Матьё, лаявшего на дворе, госпожа Шанто, вытирая слезы, проговорила. «Полина — большое утешение для нас. У нее золотое сердце». «Еще бы!» — пробурчала служанка. «Она готова отдать последнюю рубашку, лишь бы у Луизы ничего не брали». Через неделю в субботу приехал Лазар. Доктор Казынов, приглашенный к обеду, должен был привести его с собой в кабриолете. Аббат Артер, также обедавший в этот день у Шанто, пришел первым и сел играть в шашки со стариком, который лежал в своем кресле. Шанто мучился уже 3 месяца. Ни разу еще у него не было такого затяжного приступа. Теперь старик блаженствовал, несмотря на сильный зуд в ногах. Шелушилась кожа, но отек почти сошел. Вероника жарила голубей, и всякий раз, как распахивалась дверь в кухню, у Шанто раздувались ноздри. Он был неисправимым обжорой, и священник справедливо ему заметил. «Вы не следите за игрой, господин Шанто. Поверьте мне, сегодня вечером вам следует быть за столом воздержаннее. При таком здоровье не до разносолов». Луиза, наконец, приехала в Бонвиль. Как только Полина заслышала стук экипажа, обе девушки бросились во двор. Но изумленный Лазар видел, казалось, только двоюродную сестру. «Как? Неужели это Полина?» «Ну да, это я». «Боже, чем же тебя кормили, что ты так выросла? Да ты совсем невеста!» Полина краснела, радостно улыбаясь. Глаза ее блестели от удовольствия, что Лазар смотрит на нее таким взглядом. Он оставил ее девчонкой, школьницей в полотняном халате. А теперь перед ним была взрослая девушка в летнем платье, белом с розовыми цветочками, которая кокетливо обрисовывала бедра и грудь. Между тем улыбка сошла с лица Полины, когда она стала приглядываться к Лазару. Он постарел, сутулится. У него уже не та молодая улыбка, легкий тик подергивает щеку. «Ну, с тобой теперь надо говорить серьезно», — продолжал он. «Здравствуй, компаньон!» Полина еще гуще покраснела. Она была счастлива, услышав это слово. А Лазар после того, как поцеловал Полину, мог целовать Луизу. Полина теперь не ревновала. Обед был удачный. Шанто, напуганный угрозами доктора, не ел ничего лишнего. Госпожа Шанто и аббат строили грандиозные планы процветания Бонвиля, когда предприятие по обработке водорослей обогатит край. Все отправились спать только в 11 часов. Наверху, перед тем, как они разошлись по своим спальням, Лазар шутливо спросил Полину. «Ну что ж, теперь мы выросли и больше уж не говорим спокойной ночи». «Нет, что ты!» — воскликнула она, бросаясь ему на шею и целуя так же стремительно и горячо, как в детстве.